Шлейниц нашел, что этот ответ состоит на винтах. Конфиденты говорили ему, что по верному известию, ими полученному Цесарь, через графа Фирманда предлагал Речи Посполитой Польской оборонительный и наступательный союз. Обещая освобождение от русских войск, сильно стараются о том, чтобы поднять султана против России, и в этом деле более других участвует король польский, бунтуют и казаков на Украине. Шлейниц сам видел, в какой тесной дружбе был английский посланник в Париже Стерц с польским саксонским министром Сумом, а прусский посланник Книпгаузен вдруг прекратил с Шлейницем всякое сообщение. Только испанский посол именем короля своего настаивал на скорейшем заключении оборонительного и наступательного союза между Россией и Испанией, говорил, что надобно возбудить в Англии внутренние волнения, для чего надобно согласиться с Швецией насчет возобновления прежнего плана Гёрца, сделать высадку в пользу претендента, надобно также, чтобы царь вступил в тесный союз с Испанией, сильно действовал против императоров Польши и Германии, надобно, чтобы герцог Орлеанский переменил свой образ действия, в противном случае надобно с помощью Испании произвести переворот во Франции и уничтожить для истинного интереса этой державы вредные союзы ее с императором и Англией. Шлейниц заметил, что последнее очень трудно. Недавно открыты были сношения с Испанией герцога де Мена, побочного сына Людовика XIV, за что он пострадал вместе с другими своими сообщниками. Теперь регент настороже и силен. На это Чаламари отвечал: «Регент скоро увидит, что обманулся, удалив герцога де Мена, ибо найдет место последнего занятым снова согласно с истинным интересом Франции». Аббат Дюбуа имел обстоятельные сведения о замыслах Испании, то есть кардинала Алберони. Он знал, что испанский двор предлагает Карлу XII через Гёрца высадку в Шотландию, для чего необходим союз с Россией. Дюбуа, как министр иностранных дел, имел по этому поводу длинный разговор с Шлейницем. Представлял, что выгоды, которые может получить Россия от Испанского союза, нельзя уравнять с неприятностями, которые могут произойти от озлобления большей части, и притом сильнейших держав Европы и собственных союзников России. Царь намерен утвердиться на Балтийском море и установить свою торговлю, но для этого можно найти способы повернее Испанского союза. Регент готов помочь ему в отыскании этих способов. Усиление императора и тесный союз его с Англией, разумеется, не могут нравиться России, но они одинаково не нравятся и Франции. Но прежде всего Испания должна помириться с императором. Должна быть прекращена война, которую она ведет в Италии. А потом Испания может быть присоединена к союзу между Россией, Швецией, Францией и Пруссией. Царя нельзя осуждать за то, что он выслушивает испанские предложения. Ему приятно видеть, как державы, самые отдаленные, нуждаются в его дружбе. Не худо было бы, если б царь, с одной стороны, не отталкивал от себя Испанию, а с другой принял предложенный мною план, и когда возгорится решительная война между императором, Англией и Испанией, Россия может предложить свое посредничество, что доставит ей славу и пользу. Если мирные переговоры у России и Пруссии с Швецией еще продолжаются, то регент готов всеми силами помогать скорейшему заключению мира, лишь бы только в договорах не заключалось условий о вторжении в Англию и о возбуждении войны в Германии. Если переговоры прерваны, то пусть северные союзники составят общий план примирения. Тогда Франция, Англия и Цесарь вынудят у Швеции мир по этому плану. Регент объявляет царю в высшей конфиденции, что от него, регента, зависит заключение мира между Швецией и курфюрстом Ганноверским. Недавно король шведский прислал ему свой оригинальный проект этого мира и отдал его в его руки. Регент уверен, что английский король примет предлагаемые Швецией условия, но он дает царю честное слово, что проект не выйдет из его рук и не будет сообщен Англии, пока регент не узнает, что или мир заключен между Россией и Швецией, или переговоры прерваны. Неотменное намерение регента состоит в том, что по заключении мира между Испанией и Цесарем вступить в тесный союз с Россией, Швецией, Пруссией и Испанией для поддержания европейского равновесия. Не нужно доказывать, что этот союз необходим вследствие усиления императора и тесной связи его с Англией. Равновесие на Балтийском море может быть потеряно, когда Швеция лишится своих провинций, лежащих в Германии. Но это для Франции уравновесится союзом с Россией и Пруссией. Дюбуа несколько раз бросался обнимать Шлейница, прося его, чтобы это важное дело велось со всевозможным старанием и величайшую тайною. Несмотря на подозрительное поведение регента, на союз его с Англией, в Петербурге всячески старались менажировать Францию, как тогда выражались, если не для настоящего, то для будущего. У царя родилась дочь Наталья, и Шлейниц получил указ просить короля Людовика XV быть восприемником новорожденной царевны. Воспитатель короля, маршал Вильруа, говорил Шлейницу по этому случаю о любви и высоком уважении молодого короля к царю. Как Людовик часто спрашивает, где теперь царь, чем занимается? Вильруа жалел, что принцесса, к которой король призван в крестные отцы, очень молода, и король не может так долго дожидаться, хотя бы и желательно было видеть ее французскую королеву. Дюбуа прибавил при этом, что как неизумительна мудрость царского величества, однако при назначении короля восприемником к царевне он позабыл, что по католическому правилу король жениться на ней не может. Впрочем, можно надеяться, что папа окажет учтивость и даст разрешение. 1 декабря 1718 года Шлейниц донес своему двору о важном по обстоятельствам для России происшествии. Испанский посол князь Челомари был арестован в своем доме, к нему приставили 50 человек мушкетеров, все письма его захватили, вместе с тем посажено в Бастилию несколько знатных французов. Были перехвачены письма Челомари к Алберони о заговоре в Париже в пользу испанского короля Филиппа V, который должен был вступить с войском во Францию.